«Бойцы, ваш верхний!» — крикнул Лариор, из густки плазмы полетели в надвигающихся монстров. Вот только драконам от нее было ни холодно, ни жарко, а вот выстрел из ионника продырявил мозг драконов сразу. Они камнем свалились на землю, не долетев до еды пары сотен метров, и Егор не знал, как ответить Лариору на его немой вопрос, ведь он сделал всего два выстрела. «Это чьи пушки?» — спросил эльф. «Люди придумали», — проговорил Егор и посмотрел на негодующего эльфа. «Ты что, взъерепенился, Лариор? Думаешь, у коротко живущих мозгов нет?» — спросила профессор. «Если честно, то да, как можно что-то путное придумать меньше, чем за 60 лет? То-то ты на дыбы встала из-за ваших технологий», — сиронизировал Егор. «Него профессиональная деформация», — пояснила эльфа. «Мы, кстати, в мире, где вражда наших видов продолжает убивать, даже спустя сотни лет после смерти последнего разумного на этих землях», — проговорил Лейлран. «Именно поэтому я и волнуюсь о наших технологиях», — проговорил Лариор, «которые уступили при истреблении драконов», — констатировал очевидный профессор. «Ты поделишься с нами этими технологиями?» — спросил эльф-привратник. «Самих технологий у меня нет, есть только образцы, найденные на одной из планет в законсервированном корабле, экипаж которого погиб. Где этот корабль? На моей планете. Возможно, его изучают, возможно, нет. Вас есть более убойные образцы? Есть, но там магическое преобразование плазмы в антиматерию. Это какой злой гений до этого додумался?» — спросил Лариор. «Почему сразу злой гений? Это первое и второе. Ты, наверное, думаешь, что только эльфы хотят жить безопасно?» — спросил Егор. «Даже орки имеют инстинкт самосохранения. Давайте обсудим все это позже, а то так мы до вечера не войдем в город», — с ноткой недовольства сказал Лейлран. «Хорошо, лэр-профессор», — согласился с ним Лариор. «Драконы полностью перекрыли улицу, и экспедиции пришлось обходить квартал, чтоб выйти на соседнюю улицу, но тут они столкнулись с сороконожкой, которая спешила к телам драконов. Ее и встретили залом и постарались отбежать от агонизирующего тела. Вопль химеры возвестил город о начале праздника жизни, и череда звуковых ликований оповестила, что подобную тусовку пропускать никто не намерен. Группа прижалась к стене развалин двухэтажного дома и перешла на международный язык плазмы. Профессора топтали мелких пауков, бойцы только и успевали менять обоймы, заливая подступы огнем. Дошло даже до плазменных гранат и воткнувшейся клювом в землю дурной птицы. Мощный удар ботинком поломал птице шею, и Элтрин спросил: «Интересно, как эта цапля будет на вкус? Не боишься, что у тебя проблемы с прицеливанием возникнут, если ты отведаешь ее мясо?» — спросил Лариор. «Если не буду биться головой о землю, как она, то точно не окосею», — отшутился боец. «Только у нас с дровами проблема», — заметил Дентил. «С зарядами для винтовок. Я 4 обоймы отстрелял, еще пару таких набегов и шансы остаться в живых приблизится к абсолютному нулю», — сказал Элтрин. «Ты еще скажи, что умирать в 470 просто обидно», — фыркнул Лариор. «Мальчики, мамкиной сиськи тут нет, а на мои не покушайтесь. Утешать не стану, да и у Егора еще обоймы есть». «Ведь есть?» — спросил Элдриэль. «Есть. Кроме ваших стволов у меня еще много чего есть, так что если мы тут месяц сидеть не будем, то точно должно хватить». «Постараемся побыстрее», — ответил профессор. «Да и с продуктами у нас не так чтоб очень хорошо. Чисто теоретически, сюда нужно запускать экспедицию с учетом новых данных на бронетехнике и с запасом всего на сотню дней непрерывной войны. Оно того стоит?» — спросил Лариор. «Ну, это же прикосновение к неведомой странице нашего народа. Экспонаты, найденные тут, будут будоражить воображение посетителей музеев. По-моему, химеры будоражат его гораздо сильнее», — начал говорить Элтрин. «Хватит болтать, пора идти дальше», — грубо оборвал его Лариор. «Как скажете, лэр», — взял под козырек боец и, развернувшись, пошел прокладывать путь среди мертвых тел. Без взгляда сверху было непросто найти самые значимые руины, в которых, как и везде, все, кроме камня, превратилось в труху и лежало в подвалах. До ночи разгребли небольшую комнату и установили в ней армейскую палатку, чтоб не давать лишних шансов мелким паукам. В городе их много, а насколько у них крепкий яд, проверять никто не хотел. Алдриэль поймала одного в банку и ставила на нем простые эксперименты, наполняя банку дымом, прихваченных с собой трав. Обкуренный паук вырос за час на 10%, что заставило ученую удивиться и подобрать следующего паука и оставить его просто в банке. Так она экспериментировала, пока на улице не стало темно, а обкуренный паук не сдох. «Похоже, эти твари увеличиваются в размере при смертельной опасности», — поделилась она соображениями с молча взирающими на ее опыты соратниками. «Вполне может быть, у более крупной и сильной особи больше шансов на выживание», — попробовал озвучить догадку профессор-археолог. «Только откуда у него взялись ресурсы на увеличение своего тела почти вдвое? Пережег второстепенные внутренние органы. Другого объяснения нет, но вскрытие делать не хочу. Я устала и голодна. Мужчины, вы будете меня сегодня кормить?» — спросила единственная дама экспедиции. «Конечно, уважаемая Лира», — Лариор достал из сумки сухие пайки. «Давайте сухпай оставим на экстренный случай», — предложил Егор и начал доставать из сумки приличный набор консерв, напитки и даже фрукты. «Восклицательный знак, это я понимаю, сразу видно опытного бродягу», — сказала Элдриэль, намекнув эльфам, что к экспедиции могли бы подготовиться и получше. Эльфа достала пачку влажных салфеток и, протерев руки и банки, принялась сервировать стол, еле молча при свечах, поскольку фонарики имели ограниченные ресурсы, нужны на ночные дежурства. Каждый обдумывал что-то свое, а бойцы еще поглядывали по сторонам, хвалясь своей неутомимостью. «Лариор, а что будем делать, когда в тепловизоре сядут батареи?» — спросил Егор. Эльф поменялся в лице. «Меня два комплекта батарей в запасе. Это от силы на 8 ночей. Лейлран, Алдриэль, мы вынуждены свернуть экспедицию и завтра с утра выдвигаться в земли, где сможем открыть переход домой. Сколько времени в день вы сможете бежать?» 3-4 раза по часу», — сказала эльфа. «Приблизительно столько же», — ответил профессор. «Будем надеяться, что мы сможем выбраться», — тихо проговорил Лариор. Ночь прошла более-менее спокойно. Вдалеке были слышны рев и драки за еду, и это единственное, что не давало разумным полностью расслабиться во сне. В утренних сумерках группа свернула спальные принадлежности и палатку и, вооружившись до зубов, они вышли в обратный путь. Город покинули без приключений, пристрелив всего одного паука размером не больше 120 сантиметров в холке. Сверившись с компасом, прошли час и перешли на бег. Лариор решил, что бежать лучше, пока прохладно, и забрал штурмовые винтовки у профессоров и затолкал их в подаренную Егором сумку. Через полчаса бега пришлось взяться за оружие и отстреливаться от стаи гигантских пауков. Дентил чудом не был проткнут цаплей, и лишь чудо помешало ей не воткнуться ему в спину. Именно в этот момент он развернулся к Лариору, чтоб предложить продолжить бег, и получил толчок телом птицы, которая тут же воткнулась в песок. «Йо, чуть не заругался», — сказал боец, ломая шею дурному птаху. «Чуть в звезду не ушел», — добавил товарищ. «Это тоже дурные птицы. Нет бы оповещать криком об атаке, а они по-тихому. И как бежать, чтоб в спину не попали? Зигзагом придется в раскачку», — предложил Лариор. «Не думаю, что рюкзаки спасут от такой длины клюва. Эти цапли и в брусчатку втыкаются», — проговорил Егор. «Значит, учимся бегать зигзагом». «Побежали», — скомандовал эльф-привратник. Движение в раскачку сильно утомляло, при этом еще крутить головой и, по очереди, контролировать тыл, подавая звуковую команду. «Я». В 10 Егор выдал по банке гречки с мясом и сделали короткую остановку, чтоб их открыть, ели парами и на ходу. Сложнее всего было с туалетом, но деваться было некуда и стеснение приходилось отбрасывать. Раз в 2-3 часа отбивали нападение то сороконожек, то пауков, а то и стаи динозавров. До вечера больше не ели. Егор достал квас и потихонечку пили его. За полчаса до сумерек встретили пару единорогов. Они единственные, кто не стал нападать. Кони вежливо поздоровались и ушли по своему маршруту. «Охренеть, кони разговаривают», — приведя в порядок дыхание, сказал Алтрин. «Да, будет, что вспомнить», — поддержал товарища Дентил. «Давайте ужинать и располагаться на ночь». Сегодня Егор вытянул дежурство в первую смену и еще 2 часа ходил по периметру, а потом зарядил сильный ливень и, кое-как натянув плащи, уставшая группа побрела в направлении заданного вектора движения. Дождь длился сутки, и это было настоящее испытание. Все члены экспедиции вымокли и вымотались, причем у эльфов промокли вся одежда и спальные мешки. «Лариор, давай заминируем периметр растяжками и будем отдыхать. Только в 4-5 линий», — ответил эльф. «Пусть так, гранат хватит. Как спать на мокром?» — прохрипела Элдриэль. «Сейчас выдам сухое», — устало проговорил Егор. «Ты мой герой», — проговорила профессор и устало растянулась на влажном песке. Егор достал гранаты и леску и начал доставать сухое белье, сухие спальные мешки, новые коврики, еду и коньяк. Бойцы, увидав куст, пошли нарезать колышки для растяжек. Профессор тоже растянулся на земле. Восклицательный знак. «Сука!» — раздался от кустов возглас и серия выстрелов. «Антидот, срочно!» крикнул Алтрин и начал подхватывать заваливающегося товарища. «Дерьмо!» – пробормотал Лориор и поспешил навстречу бойцам, на ходу доставая аптечку. «Паука пристрелили?» – спросил Егор. «Ты знал, что там паук?» – спросил Алтрин. «Да мне говорили, только я только сейчас об этом вспомнил. В каждом кусту живет один паук. Жаль, не предупреди», – проговорил Дентал. «Местные на таких кустах волос единорога собирают, и паук всегда бросается на кого-нибудь, и тот вынужден убегать, а остальные догоняют паука и забивают камнями и дубинами. И то не все могут убежать, а мы вымотаны», – с трудом проговорил Егор. «Утешил», – проговорил Лориор. «Как они лечатся? Пьют какие-то магические зелья, и это дает пару суток, чтоб добраться до мага. Накаим волос единорога, продают в магических лавках, 3 волоска, золотой. Лечение стоит 10 золотых, сколько зелья, не знаю». «На что используют волосы?» – спросила мага-зоолог. «Вставляют в волшебные палочки, но это профессиональный секрет здешних мастеров». «Ты откуда тогда знаешь?» – спросил Лориор. Случайно высунул голову из портала в момент, когда мастер объяснял внуку все премудрости. «Проверял?» «Да». «Делал с пером феникса и с волосом единорога. Все получилось, как с ними работают. Также произносишь заклинание и махаешь палочкой, делая финишные акценты, все идет раз в 10 мощней. Подгонишь нам на пробу с десяток?» Тут же попросил Лориор. «Не вопрос. Видишь, Лориор, как нас Егор выручает, а ты на него взъярился за какие-то планшеты и бластеры», — проговорил Элдриэль. «Готов принимать все, что нас укрепляет, но не готов принимать то, что делает нас слабее и уязвимей. Как там наш боец?» — ответил Лориор. «Температурит», — ответил Алтрин. «Алдриэль, присмотри за ним. В аптечке есть градусник». «Ну ты знаешь», — сказал Лориор. «Егор, следи за округой. Алтрин, пойдем нарезать колышки и соберем этой шерсти конячий». Егор в очередной раз похвалил себя, поскольку мародеря на линкоре в секторе 3 звезд заныкал с пространственный карман несколько носилок. И вот теперь они могут спасти жизнь товарищу. Ночью спали по очереди, а утром Лориор дал всем, кроме лежащего на носилках бойца, по пилюле стимулятора. Раненого понесли Егор и Элтрин. Дентил был бледен и сильно температурил. Когда через очередные 5 минут парни поставили носилки и хотели размять затекшие руки, в грудь больного воткнулась цапля, и Лориор в приступе яри переломал ей все кости и бросил подыхать. Алдриэль рыдала, Алтрин бил кулаками землю, профессор сидел, обхватив голову руками. Только Лориор, выпустив пар, спросил у Егора: «Мы сможем его забрать?» «Да». Тело поместили в пространственный карман рюкзака и, дождавшись, когда рюкзак будет убран в сумку, Лориор скомандовал: «Бегом марш!» Бежали до вечера с желанием как можно быстрее покинуть проклятую пустошь, которая до сих пор брала свою дать кровью. До вечера нападений не было, и отряд остановился за час до наступления вечерних сумерек. Ноги у всех гудели, но пока не стемнело, никто не решался сесть или лечь на землю, даже ужинали, передвигаясь змейкой по кругу, и вновь расставляли растяжки с гранатами. Лориор попробовал открыть портал, но магии по-прежнему не было. Распределили дежурство. Первым выпало дежурить Егору. «Лориор, у тебя есть предположение о природе этой аномалии?» — услышал Егор вопрос Алдриэль. «Понятия не имею, прекрасная Лира. Читал о этом», — сказал Егор. «Это древняя магия самопожертвования. Такая магия использовалась, когда народ был обречен. Ее особенность такова, что снять заклинание можно только принеся в добровольную жертву в 10 раз большее количество магов, чем принесло себя в жертву при проведении ритуала. Но ведь наложенные на вещи заклинания работают, а блокируются только новые заклинания», — усомнилась профессор. «Видимо, делалась ставка на магическое оружие, ведь если остается 5000 воинов в магическом доспехе и оружии, а врагов гораздо больше, но магического оружия мало, то шансы на победу возрастают». «Химеры?» – спросил Лориор. «Этих, видимо, выпустили, когда надежды не оправдались, как оружие возмездия. Вы по крови потомки тех, кто жил на этой земле, и тем не менее на вас они нападают, не отличая свой чужой». «Логичное объяснение», – проговорил Лориор, видимо, внутренне принимая его. «Пора ложиться спать», – проговорила профессор и ушла. Глава 12. С трудом отдежурив 2,5 часа, Егор растолкал Алтрина и, передав ему прибор ночного видения, завалился спать. Проснулся он утром от всхлипываний мага-биолога. Алдриэль рыдала, Лориор стоял мрачнее тучи, а Лейлран лежал бледным трупом с черным пятном укуса на лице. «Паук?» — только и смог спросить Егор. «Да», — ответила эльфа. «Маленький, с ноготь мизинца». «Фацк!» — выругался Егор. «Что?» — спросил Лориор. «Трудно выразить отношение к происходящему, говорю. «Что тут скажешь? Доставай рюкзак и побежали», — хмуро проговорил эльф-привратник. «Надеюсь, это последний, кого мы потеряли в этой пустоши», — сказала профессор, вытирая лицо влажной салфеткой. Местное солнце поднималось над горизонтом, и Егор непроизвольно начал проверять компас на соответствие показаний. Довольно кивнув, он собирался возобновить бег, но мощный удар в спину выбил из него воздух и уронил на песок. Кое-как отдышавшись, он выплюнул набившийся в рот песок и обернулся на шум. Лариор с энтузиазмом ломал кости очередной цапли, и даже профессор пыталась отпинать безмозглую птицу, только удары ее ног все время промахивались. «Ты как?» – спросил Алтрин. «Как ломом огрели», – ответил Егор. «Тебя, что куртка бронированная?» – продолжил задавать вопросы эльф. «На ней простое укрепление, а на теле стальная кожа и железный кулак. То-то ты нас всех удивил. Мы думали, все, тебе конец, а ты жив и даже насказал это. Факт, что ли?» – пытался припомнить услышанное ранее эльф. «Ага, он самый», – улыбнулся Егор. «Оставьте уже ее, она больше не будет». «Сейчас», – ответила профессор, – «наконец». Таки попав в голову птицы ногой. «Все, побежали, Егор замыкающий», — сказал Лариор, и отряд устремился навстречу солнцу. Прошло часов пять, и ветер принес запах моря. «Вы чувствуете, морем пхнет», — раздался возглас Алдриэль. «Дорогая Алдриэль, для нас спасительным может быть запах магии, а море может принести неприятный сюрприз», — проговорил Лариор. «Да, но возможно, нам легче будет сориентироваться», — не хотела уступать эльфа. «Небольшой плюс в этом есть», — для вида согласил Лариор. «Ему не трудно, а даме приятно». Спустя три часа они выбежали на обрывистый берег, и по его направлению и фотографии с орбиты уже можно было определить приблизительное местоположение. Вдалеке была видна большая стая чаек, которая клевала чьи-то туши. «Стоп», — сказал Егор. «Что такое?» — в один голос спросили Лариор и профессор. «Меня есть доспех, усиленный магией. Просто доставай», — обрадованно крикнул Лариор. «Да, если вся эта стая такие же, как и цапли, то нас заклюют», — договорила за Егора эльфа. Егор достал всем по комплекту с цейтины три и щиты от доспехов гномов. «Щиты давай больше, если есть. Один на спину повяжем, один на руку». Лариор явно получил прилив положительных эмоций. «Давайте заодно и перекусим, а то я голодная и готова сама уже кого-нибудь разодрать и съесть», — высказалась Алдриэль. Пока прилаживали на спины щиты и неспешно ели, услышали всплеск воды и усилившийся гвал чаек. Из моря показалась жуткая здоровенная химера, которая приплыла отнять добычу у чаек, и тут все увидели, как тут атакуют чайки. Они взлетели в небо и, набрав высоту, как флешекты, сброшенные с дирижабля, дождем упали на химеру. Эта химера кричать не могла, но было видно, как ей больно. «Валим отсюда», — скомандовал Лариор, и, доедая на ходу, отряд начал огибать это место по большой дуге. «Тебя щитов много?» — на ходу спросил эльф-привратник. «Около 800, а что?» — спросил Егор. «Не спрашиваю, нахрена тебе это все, но может, у тебя и копия есть?» — продолжил задавать вопросы Лариор. «Столько же и копий. Покупал все для съемок фильма, да вот пока на склад не сгрузил». «Вы снимаете кино?» — присоединилась к разговору профессор. «Да», — коротко ответил Егор и посмотрел на Лариора, но тот давал возможность выговориться даме. «Если выберемся, дадите посмотреть, приглашу в гости, познакомлю с женой и предоставлю место в кинотеатре. Возможно, к нашему возвращению завершат монтаж еще пары серий, так, что целый день можно будет наслаждаться волшебным миром кино». «Договорились», — сказала эльфа, и Лариор снова взял слово. «Думаю, что на ночь можно будет устанавливать дополнительный контур, оперев копья на щиты», — догадался, — ответил Егор. «А еще можно из них сделать маленький домик. Точно в два слоя вкопать на длину копья и сверху тоже накрыть щитами», — подхватил идею эльф. «Вы заметили, что нападений практически не стало?» — спросила профессор. «Заметили, только наши потери по-прежнему ощутимы». «Воздух!» — крикнул Алтрин, и они с трудом успели закрыться щитами. Лавина птичьих тел сбила всех с ног, и если Егор отделался только ушибами, а профессор завалилась на спину и, поджав к груди ноги, накрылась щитом, то Лариор и Алтрин получили серьезные ранения ног. С трудом поднявшись с земли, Егор ногами напинал чаек, которые выжили после этой атаки, и принялся оказывать первую помощь. Бинты, обезболивающие, антибиотики. «Теперь понятно, почему тут нет других химер», — прошипел сквозь зубы Лариор. «Нам повезло, что стая была маленькой. Да, иначе бы ног у нас не осталось», — завершил фразу Лариор. «Идти мы дальше не сможем, сделай нам из щитов дом, оставь еды, гранаты, оружие, и мы будем ждать тебя с техникой», — проговорил эльф-привратник. Вдвоем с профессором они принялись вязать из копии образный шалаш, используя пластиковые стяжки для скрепления между собой стропил об решетке ригелия и металлочерепицы. Провозились с домиком до вечера, но была надежда, что тут удастся отсидеться. Пока было светло, Егор лег спать, а профессор ходила по кругу и сторожила. С наступлением ночи Егор встал на охрану, а эльфа легла спать. Ночь прошла спокойно, и вздремнув часик в утренних сумерках, Егор и Элдриэль побежали на восток. «Ты уколы поставила?» – на ходу спросил у эльфа Егор. «Естественно. Хорошо, что аптечку взяли, а не понадеялись на одну магию», – ответила эльфа. Они пробежали еще 2 часа, и Егор почувствовал, что они преодолели невидимый барьер и молча открыл портал к себе домой. «Егор!» – Лиза бросилась ему на шею и заплакала. «Дорогая, у нас гостья, позаботься о ней, а мне нужно парней вытаскивать». Хорошо, отстранилась от мужа Лиза, понимая, что сейчас не время для обнимания, и муж спешит. Портальный переход сразу перенес его в кабину штурмовика, и через минуту боевая машина опустилась у шалаша. «Быстро ты», — радостно высказался эльф. «Давайте по одному в кабину», — сказал Егор. «Его», — первым сказал Лариор. Спорить Егор не стал, а помог Алтрену забраться в кабину и через 2 минуты полета послал ему заклинание полного исцеления и порталом перешел на дальний. Эльф быстро покинул кабину и отправился обниматься с профессором и знакомиться с хозяйкой, а Егор вернулся к Лариору. Эльф мужественно забрался в кабину, а Егор пропустил веревку под коньком шалаша, закрепил стяжками рюкзаки и, зацепив петлю за захват для подвесных бомб, вернулся в кабину. Летели не спеша, и через 15 минут Лариор наложил на себя полное исцеление, а Егор перевел штурмовик на дальний. Алдриэль осталась погостить у Лизы, а мужчинам предстояло доставить тела для захоронения и предстать перед светлыми очами ее величества Эланиэль. Быстро искупавшись в озере, они одели чистые комбинезоны и перешли к беседке на столичной планете Звездной Элиртарии. Их встретили сразу. Гвардейцы молча открыли переход, и они оказались под светом великого Элиртара. Ланлунруа, дворец императрицы, блистал великолепием, но пошли они не в него, а в противоположную от казарм сторону, и через 10 минут ходьбы они вышли к отдельно стоящему строению. Внутри было медицинское учреждение, и они выложили на столы 2 тела. Тело профессора было похоже на высохшую мумию, да и тело Дентила мало чем от него отличалось. Егор был печален и с грустью взирал на тела тех, чьи нити жизни оборвались из-за какой-то нелепости, мелкой ядовитой твари. «Пойдем на улицу», — хлопнул его по плечу Элтрин. Егор молча кивнул и вышел вслед за эльфом. «Тяжело?» «Да, Алтрин, для меня это тяжело. Хорошее должно жить. Должно, но все, что рождено, все равно когда-то умрет. Знаю, но от этого не легче. Спасибо, что вытащил нас. Может, от этого тебе станет легче. Только не сегодня. Пойду я. Ты не хочешь увидеть ее величество? Только не сегодня». Егор сидел с ребенком на руках и пытался отвлечься. Лиза и Алдриэль хлопотали на кухне. Карри делала упражнения с мечом, восстанавливая форму после родов, теплый ветер обдувал лицо, а солнце, неспешно, двигалось за горизонт. Все было хорошо и благополучно, только пустошь оставляла свой отпечаток на душе, и ее хотелось забыть, но не получалось. Вернувшись в баронство, Егор застал бурное строительство нового поселка. Уже первые несколько домов обрели стропила и обрешетку, и был слышен звук работающих станков. «Привет, шеф», — обратился к нему Ромул. «Привет, а как вы цех запустили?» «Жандармы прилетали на платформе, узнали, кто мы и что тут делаем. Потом привезли инженера с дроидами и реактор, и все». «Здорово. Нужен кровельный материал», — коротко проговорил Ромул. «Закажу». «Как вам тут?» «Нормально. В Кедровом побывали, в бассейне поплавали, с мужиками пообщались, на рыбалку зовут». «Вас там с рыбалкой как было?» «Проблемно. Все, что меньше корабля, долго не плавало. Морские чудища топили». «Значит, сходите». Егор погрузился в повседневные дела и месяц делал фундаменты, завозил материалы, модифицировал технику, перегонял готовые штурмовики и мотоциклы, тракторы и автомобили, а также помогал хардам перевести семьи на антиплу. Почтальоны снова пилили горы на камне, освобождая места для будущих поселков и предприятий. Были и другие приятные события. Лима Орс вышла замуж и стала Сидоровой, и Егор был желанным гостем на свадьбе. Линию по производству комбайнов и сельхозтехники Егор купил в Империи Цитрон, и к весне Лима гарантировала, что переделает стандартные проекты на электромоторы и реакторы. Он готовился к обработке площадей под выращивание продуктов питания в параллельном мире и периодически ходить туда выжигать магии пни. Распахивать целину он попросил отца, и с его сознания были сняты матрицы механизатора. Николай Владимирович обзавелся 10 помощниками-почтальонами, которые, получив амулеты, осваивали вспашку земель под внимательным надзором. В 10 тракторов подготовленные площади были быстро обработаны, и батя Егор одел эфирным парням амулеты на заготовку древесины, и количество земель под поля стало стремительно увеличиваться. До морозов удалось подготовить к весне 7300 гектаров. Семена на посев закупали на Цейтине 3, там, в Звездной империи, сорта были более урожайными. 4-й день рождения Тимофея праздновали всей семьей. Даже Марина отпросилась с учебы на 3 дня. Она привезла новые серии сериала, оценила новую башню мага с всеми склянками, посмотрела на черепа и искателей в броне из драконьей чешуи и пропала для всех, набивая на клавиатуре новые части сценария. По просьбе мужа Елизавета Осиповна сшила ему мешок с горловиной в пару метров диаметром. Этот мешок был сразу зачарован как пространственный карман, как говорится, на всякий случай. Поход в пустошь научил его многому. Вот и сейчас он решил загрузить в новый мешок нарезанных каменных блоков, которые может поднять человек, заложил на хранение тонну цемента, бидоны, зачарованные на производство воды и топлива, маленький реактор, лампы, провода, электроинструмент, тали, технического дроида, мини-трактор, сварочный аппарат, листовой металл. Список был огромен, ведь свои заводы работали и 30 электромотоциклов и двигателей, иметь в заначке вообще ничего не стоило, а уж оружие, патроны и спецпатроны можно было загружать тоннами. Золото гномов в Сатрумахоте принималось как обычное самородное, но его были тонны, а это серьезные суммы, которые позволяли Егору приобретать многое. Как ни пытался он забыть о пустоши, но она звала его, теребя сознание, и Егор написал Лариору: «Друг мой, какие планы у Ее Величества на дальнейшие исследования пустоши?» «Друг мой, Ее Императорское Величество отказалось от этих исследований из-за высочайшего и необоснованного риска для исследователей. Спасибо, что вытащил нас оттуда». Ответ эльфа порадовал Егора. Нет, не тем, что ему не придется сопровождать экспедиции, а тем, что Лариор перестал на него смотреть как на потенциального врага и признал другом. Земли эльфов хотелось исследовать, и хоть магией там пользоваться было нельзя, но техника-то работает, а это значит, что можно будет пользоваться сканерами штурмовика вместо заклинаний. В середине декабря он сделал новый вылет в пустошь. Сканеры штурмовика работали в диапазоне поиска драгоценных металлов, и Искин составлял подробную карту руин с данными, где сколько и на какой глубине находится. Если руины в человеческих землях пустоши хранили много подарков, то руины эльфийских селений были пусты, как под веник все выметено. Возможно, победители вывезли все, но Егор в это не верил. 3 раза в неделю он летал в пустоши под защитой штурмовика, управляемого Искином, занимался сбором драгоценного мусора. Совместно с почтальонами это было делать несложно, и ближе к весне он сумел закончить зачистку руин человеческих городов. Оценив находки, Егор увидел, что эльфийского наследия найдено неимоверно мало, а значит, нужно искать. Не могли остроухие жить в нищете при тех площадях застройки, что у них были. Егор склонялся к тому, что, предвидя свое поражение, эльфы спрятали все ценности, чтоб насолить победителям. В начале марта он отправился на облет пустоши, сканируя не только развалины, но и всю территорию. Искин обрабатывал данные сканера, и на южной оконечности пустоши нашел обильные табуны единорогов. По фотографиям там были зеленые пятани выгоревших степей. Помня о том, что единороги не нападали на них во время экспедиции, и даже здоровались на языке эльфов, то Егор захотел наладить с ними более плотный контакт. Возможно, они прольют свет на то, что произошло тут много веков назад. Штурмовик плавно опустился на выжженный песок, и Егор направился пешком к табуну, который пасся в зелени трав близко к границе с песками. Ему навстречу вышла пара единорогов, которые остановились, не доходя до него несколько метров. «Здравствуйте, что привело вас на наше пастбище?» – проговорил единорог. «Здравствуйте, я исследую ту трагедию, которая произошла тут когда-то в древности, и хотел спросить, известно ли вам что-либо о том, почему тут стало так, как есть сейчас? По древним преданиям нашего народа, когда-то мы принадлежали очень красивым, разумным, и ими правила небесной красоты княгиня. В эту княгиню был с юности влюблен правитель из соседнего королевства, но всякий раз, когда он приезжал свататься, получал отказ. Отвергнутый чувствовал себя недостойным и решил доказать любимой, что он великий правитель. Он сумел покорить три королевства и создать мощную империю, но своими действиями добился лишь снисходительного внимания. Оскорбленный этим, он отправил свои армии покорять страну нашей хозяйки и добился еще большего пренебрежения в свой адрес. Разразилась война до тех пор невиданная, и армия нашей правительницы стремительно таяла, уступая свои территории. Когда стало очевидно, что поражение неизбежно, 15 магов принесли себя в жертву и лишили магии войска врагов. Император собрал все резервы и, не считаясь с потерями, взял штурмом столицу прекрасной княжны, но та назвала его глупеньким и бросилась на кинжал. Император так и не смог обладать ею и приказал перевести княжескую казну в столицу, но все дома, подвалы и сокровищницы были пусты. С трудом людям императора удалось найти схроны, но там вместо золота их ждала только смерть. Сотни магически измененных существ в кратчайшие сроки превратили все земли до гор в пустыню, а разумным не было покоя ни днем, ни ночью. С небес лился огонь, а по ночам химеры поедали всех выживших. Как же вы, наши предки, ушли из мест, где нет магии, и сумели сохранить клочок земель, пригодных для жизни? Но я встречал единорогов далеко на севере, в песках. Ваш волос добывают искатели и на востоке отсюда. Все просто. Химеры чувствительны к магии, а наш волос обладает определенной магической силой. В период линьки, дважды в год, мы отправляем патрули развесить подальше от наших пастбищ волос на кустах. Пока он источает магию, химеры идут не к нам, но туда. Вас не трогают пауки, эти пауки охраняют волос от искателей, но искатели придумывают способы избавляться от пауков. Для вас это вопрос выживания. Совершенно верно, ответил единорог. Если я предложу вам перебраться в мир, где живут такие же, как ваши бывшие хозяева, за долгие века мы привыкли к воле, зелень насыщенных трав, цвет красивейших цветов. Единорог начал читать стих. Радует видом взгляд, вид зеленых холмов. С ветром поспорю я, кто же быстрее в степи. Пусть догоняет меня, я все равно впереди. Стелится гладью путь, морем зеленым шумя, а из-под копыт вдаль улетает земля. Я не бегу, плыву в море зеленой травы. Ветер давно отстал, я всегда впереди. Прекрасный стих, оценил творчество единорога Егор. У меня есть возможность перевести вас в мир, который еще не заселен разумными. Я в нем с будущего года начну выращивать на полях продовольствие, а так там нет таких химер и много простора и еще больше трав. Мы сможем дружить и вычесывать вам гривы в сезон линьки. Должен обсудить это предложение со всеми. Мне нужно время. Сколько? Спросил Егор. Как только 30 раз взойдет на небе звезда, дающая жизнь этому миру, я вернусь в это место. Хорошо, я постараюсь прибыть вовремя, но, возможно, день-два меня придется обождать. Хорошо, до встречи, ответил единорог. Глава 13. Штурмовик вновь устремился в небо, и Егор продолжил сканирование. Только на этот раз он сразу решил сканировать земли эльфов. Егор терпеливо всматривался в экраны, движущиеся к закату солнца. За целый день полетов он устал и, поручив Искину самостоятельно продолжить сканирование, увеличил наклон спинки кресла. Еще, Искин, если драконы будут на нас нападать, сбивай. Принято к исполнению. Откинувшись на спинку кресла, Егор погрузился в полудремное состояние и не заметил, как уснул. Проснулся он в утренних сумерках от голоса гидробудильника. Искин, где мы? Висим над крайней точкой материка с северо-западного направления. Давай садиться на доступное место. Принято к исполнению. Нас атаковали драконы 4 раза. Все 4 особи были сбиты огнем противоракетных турелей. Хорошо. Это был не широкий мыс, далеко уходящий в море. Тут было ветрено и весьма прохладно, но загорать на холодных камнях тут никто не планировал. Свершив утренний мацион, Егор вернулся в кабину. Искин, результаты сканирования на экран, распорядился он. Результаты показали наличие в горах всех полезных ископаемых, а также крупную точку в скалах близ столицы. Вылетев туда, Егор с близкого расстояния просканировал скалы. Тут действительно была рукотворная пустота с арочным сводом, которая была заделана магией тверди и не имела входа. Кроме того, на огромное расстояние были разбросаны каменные глыбы, не дающие проехать с самим горам. Могучие деревья превращали это место в непроходимое, что указывало на то, что поработали над маскировкой тут хорошо, и без магии его найти не смогли. Искин, рассчитай мощность выстрела, чтоб только проделать проход в пещеру, но не повредить там ничего. «Расчет произведен», — отчитался Искин. Выстрел прозвучал, приказ, и орудие выплюнуло антиматерию. «Искин, подготовь площадку для посадки и возьми на себя охрану округи на расстоянии 1 километра». «Принято к исполнению», — ответил Искин, и тут же затарахтел зенитный автомат. Опустившись на расчищенную площадку, Егор покинул кабину и отправился к пробитому проходу. Сквозной дыры тут не было, а оставалась тончайшая каменная пленка, которая рассыпалась от касания руки. Егор достал фонарь, но включить его не успел, поскольку его накрыло струей мощного огня. Тут же прозвучал выстрел зенитной турели в глубину пещеры. У него сгорели все волосы, ресницы и брови, одежда, волосы на груди и паху, но наложенная на тело магия сохранила жизнь и кожный покров. Сумка, с пространственным карманом, находилась за спиной и лишилась только ремня. «Твою мать, там что, был дракон?» — задал в пустоту вопрос Егор. Сорвав с себя чадящие остатки одежды, он достал флягу с водой и умылся. В зеркало смотреть не хотелось, поскольку представлял, как выглядит. Вымывшись и переодевшись, он заменил на сумке ремень, достал фонарь и шагнул вовнутрь. Поверх золота эльфов действительно лежал красный дракон. Видимо, маги усыпили рептилию как стража, и он проснулся, как только рухнула последняя пленка прохода. Воспользовавшись лебедкой штурмовика, Егор вытянул мертвую рептилию наружу и занялся осмотром. Тут было огромное количество деревянных ящиков и сундуков, и оставлять это все тут он не намеревался. Запитав кабель от бортовых систем самолета, Егор сделал освещение и принялся складывать в самую большую сумку все, что мог поднять. Потом дело дошло до перфоратора, анкеров и цепной талии, и уже с ее помощью ящики начали опускаться в пространственный карман сумки. 3 недели Егор наведывался сюда и, по 16 часов в день, работал, складируя деревянные ящики в сумку. Открывать ящики он не хотел, прекрасно зная, что в них увидит картины, скульптуры, посуду и украшения. Казна княжества тоже должна была быть тут, у него была эльфийская крепость. Вот там можно будет разместить часть скульптуры полотен, да и на подарки ее величеству тоже можно будет что-то выбрать. Завершив с наследием эльфов, Егор заложил проход каменными блоками на цементный раствор в 1 метр толщины и, включив ускорение, вышел в открытый космос. Он еще вернется сюда через 10 дней на встречу с единорогами, и на этом тайна пустоши теряет свою актуальность. Осталось только привести искателям невест, но это уже совершенно в другой части этого света. Посевная была в разгаре, и батя Егора давался диву на то, как сутками напролет почтальоны засевают готовые площади. Магией пока помогать Егор не хотел, пусть зерно само даст всходы, а там можно будет и посмотреть на 2 урожая в год.